Глава 38. Ночная остановка у ручья была довольно шумной. Пламя костров осветило небольшой пролесок и ручей, последнее место, где можно набрать воды перед бесконечной равниной. Запах мяса и готовящейся на огне каши пропитал воздух, отгоняя от лагеря спокойствие засыпающего мира. Словно преследуя его, убегая от шума плескающихся в ручье людей и голдящих смертных женщин, Азар отошел в сторону от лагеря и углубился в лес, желая побыть наедине с собой. Шум и гам за его спиной вызывали в нем лишь раздражение, и, оглянувшись по сторонам, он подумал, что это место было ему знакомо. Когда-то давно его везли в клетке, именно этой дорогой. Схватив на улице, как дикое животное, бросили в вольер и везли продавать. А сейчас он возвращается назад, получив все, что от этого путешествия хотел. Все, и даже немного больше». Нагнувшись к ручью, он зачерпнул полные ладони холодной воды, посмотрев на свое отражение. В его взгляде студеная вода плескалась чистым золотом, но он все еще видел в ней отражение себя. «Юный господин!» В момент душевного спокойствия, когда он погрузился в самого себя, золотой призрак тут же нашел способ докричаться до своего хозяина. Крохотный и почти пустой, простая оболочка от былого себя — тень былого обещания и символ почти исчезнувшего, истинного «я». «Юный господин», — пролепетал призрак перед глазами одинокого хозяина, — «гробница старейшины ворона скоро откроется». «И какое мне до нее дело?» — невозмутимо ответил Азар, сделав глоток этой речной воды. «Как думаете, возможно, она все еще там?» «Кто?» — вновь спросил он, делая вид, что ничего не понимает. «Вы знаете», — тихо ответил призрак. «Та женщина, юный господин, она говорила, что уже не первый раз пытается». «А-а-а», — безучастно хмыкнул Азар. «Та идиотка, которая должна была убить меня, когда я узнал ее секрет». «Но она ведь вас не убила, юный господин». «И что? Я должен пойти туда и сказать ей спасибо?» «А вам хочется это сделать?» — тут же улыбнулся призрак. «Ты!» — прошипел Азар, стиснув зубы от гнева. «Из какой стати я должен этого хотеть?» «Потому что вы ей обязаны?» «Это еще почему?» «Ведь это она подсказала вам, как открыть глаза, юный господин!» Настойчиво продолжал призрак. «Она не только вас не убила, но и помогла выжить. Без нее вас бы убил тот духовный зверь. Разве нет?» «Ублюдок!» — зарычал Азар, вскочив на ноги. «Почему ты снова мне это говоришь? Почему я снова должен эти бредни слушать? Почему ты вообще еще здесь? Почему ты не умер?» «Я? Это вы, юный господин», — спокойно ответил призрак. «Херня!» — тут же парировал тот. «Ты просто бельмо на глазу, которое я обязан уничтожить». «Вы не сможете этого сделать», — улыбнулся призрак. «Ведь я вам очень нужен, вы же знаете». Зарычал Азар, стиснув кулаки. «Что будет, если я туда пойду? Что это изменит? Она просто воспользуется мной, бросит меня, предаст, как и все они, назовет монстром. Я уже пытался жить среди людей, и ты знаешь, чем это закончилось. Я не желаю больше эту херню слушать». «Юный господин», — осторожно сказал призрак, — «но ведь вы помните, эта женщина не человек». «Ах ты!» «Неужели вам не интересно, из какой она расы?» «Не интересно». «Юный господин». «Ха!» Выпустив из легких весь воздух, Азар опустил голову и несколько секунд отчаянно боролся с собой. «Черт!» А затем просто развернулся и пошел к лагерю. Вернулся к стоянке каравана, увидев зарево костров и сидящих у огня людей. «Ты!» — сказал он, ткнув пальцем в лысого мужичка, который, по его мнению, был самым осведомленным попутчиком. — Расскажи мне о этой гробнице все, что знаешь. — Мальчик, — ответил тот, растерянно почесав затылок, — я же говорил, не стоит тебе об этом думать. — Я не спрашивал твоего мнения, — оскалился Азар, и в его взгляде мелькнула тень золотого света. Всего на секунду его беззаботный попутчик лицезрел эту тень и тут же рухнул на землю, схватившись за голову. Крохотный пучок силы сдавил его душу таким чудовищным давлением, что он тут же пришел в ужас. «Прошу вас, пощадите меня!» — взвыл он, рухнув на колени и ударившись головой о землю. Крохотная струйка духовного давления тут же заставила всех затаить дыхание. Все люди в караване вжали головы в плечи и отступили назад, боясь даже разговаривать. Страх тут же появился на их лицах, во многом потому, что даже кучер, который должен был их защищать сейчас, обливался холодным потом и дрожал всем телом. Кто, как не он, мог в полной мере осознать силу этого парня? Появление такого человека могло для всего лагеря закончиться любым исходом. Никто не знал, что у него на уме, и они были просто смертными. Все, что они могли перед ним, это дрожать в страхе. «Прошу, господин, не гневайтесь», — пролепетал опустившийся на колени мужчина. «Я не знал, что вы мастер». «Отвечай на вопрос», — сухо сказал Азар, чувствуя на себе эти дрожащие, полные звериного страха взгляды. «Господин», — начал говорить тот, поднимая голову, — «вы хотите узнать, где вход?» «Я это знаю», — хмыкнул Азар, читал книгу по истории империи, «но на этом все». «Тогда вы знаете немного», — кивнул тот, понимая, почему ему вдруг устроили допрос и что именно от него хотят услышать. Гробница старейшины Ворона была на этой земле задолго до основания империи. Согласно официальной истории, именно первый император смог пройти все испытания и стать первым, кто стал покорителем этого таинственного места. Именно там он получил силу, позволяющую и ему, и всем его потомкам править этими землями. Именно из-за этой гробницы любой, кто рождается с его фамилией, несет в себе невероятную силу и талант. Только из-за этой книги, только из-за подобного прецедента от желающих эту гробницу покорить просто нет отбоя. Каждый раз людей там собирается, просто не счесть. Но и испытания каждый раз разные, групповые или одиночные. Испытания, которые длятся несколько дней или тянутся много-много месяцев. Всегда все по-разному. Время, когда гробница открывается, испытания, которые она в себе порождает. Но только одна вещь в этом месте остается неизменной – награда. Награда будет только одна. Неважно, сколько людей пройдет испытание, награда будет только одна. И еще одно. Она будет просто баснословной. Дошедший к финалу победитель может попросить что угодно. Дух старейшины в конце этой пещеры обладает просто невероятным состоянием. И ты можешь попросить практически что хочешь. Никто из тех счастливчиков, кто эти испытания прошел, не покинули пещеру, оставшись недовольными. Никто не ушел разочарованным. «Ясно», — кивнул Азар, слушая эти рассказы. Кое-что он знал, а кое-что он услышал, противоречило этим знаниям. Впрочем, его интересовали испытания. На награду ему было плевать. Закончив допрос, он тут же махнул рукой, отпуская беднягу, и направился в сторону долины пешком, оставив этот караван посреди ночи и решив двигаться дальше своими ногами. Во-первых, это вряд ли было бы медленней с его уровнем силы, а во-вторых, как только он раскрыл себя, оставаться рядом с этими людьми было просто невозможно. Никто из них не смог бы в его присутствии заснуть. Никто из них не посмел бы друг с другом разговаривать. Присутствие такого монстра, как он, пугало простых людей до дрожи. «Юный господин, мы идем туда!» — радостно заговорил золотой призрак. «Да!» — кивнул Азар, надевая на себя духовную броню и переходя на стремительный бег, полетев по бесконечной степи золотой кометой. Он знал эту дорогу, знал лес, куда ему нужно отправиться, и в скорости ему не было равных. «Но не радуйся так сильно!» — хмыкнул он, подняв голову и посмотрев на бесконечное небо. «Я покажу ей все!» «Так же, как и этим букашкам за моей спиной. Покажу, кто я. Покажу, с кем именно она имеет дело. Помогу ей. Провожу за ручку, если будет нужно. А затем, когда она отвернется от меня, когда она получит то, что хочет и сбежит, я убью ее. Убью так же, как должен убить всех их, и императора, и моего отца, и брата. Я убью ее так же, как убью их. Так же, как убью вас, учитель».